Пришельцы немедля принялись за работу. Ответственным в этом задании генерал назначил Монсо. Полетело столько вертолетов, сколько имелось пушек. Плюс еще одна машина для командира эскадрильи. Он должен был руководить, налегке перемещаясь от одной точки к другой. Арзаков не брали с собой. В каждом вертолете сидело по два минвита — пилот и инженер. Пушки заранее распределили. Минвиты знали, кому какую переносить. И вертолеты, словно пчелы из улья, вылетали каждый к своей цели. Солнце поднималось все выше и выше. Румянец точно смывался с его лица, переходя на облака, а само светило бледнело. Под его лучами туман таял, лишь кое-где в низинах расстилались его белесые клубы. Вот и пушки. Роса блестела на их дулах. Радары не двигались, не дрожали, но будто напряглись, напоминая крылатых коней, готовых в любую минуту загорцевать. Чудилось, солнце своими лучами вот-вот разбудит их. Но они не спали и не собирались просыпаться. Их просто отключили. Вертолеты зависли над установками. Инженеры спустились по веревочным лестницам, крепкими узлами привязали тросы к скобам радаров. Оставалось осторожно подхватить и переправить их на черные камни. Из камней Гингемы выбрали самые высокие и удобные. Винты вертолетов легко и бесшумно рассекали воздух, как бы вкручиваясь в него. Операция по переносу обещала пройти успешно. Ответственный не утерпел. На секунду залетел в Рановир доложить генералу, что выполнение задания проходит в хорошем спортивном темпе. Ему хотелось обрадовать Баанну. Генерал заканчивал утреннюю зарядку. Боксируя с невидимкой, он в восторге прыгал по полю. Возможно, так должен был выглядеть очередной его бой с чудовищем, еще не описанным в завоевании Беллиоры. Командир эскадрильи обменялся с генералом приветствием, нарисовал обстановку в самых веселых красках и, поощренный Баанну, снова взлетел руководить дальнейшим ходом работ. Облетая на большой высоте черные камни, Монсо увидел, что все пушки давно на местах. Сейчас вертолеты, висящие над камнями, поднимут тросы. Инженеры взберутся по трапам. И все прибудут в лагерь. А там встреча, поздравления. «Расчудесно, хорошо!» Чуть не пел про себя Монсо. Да, командиру эскадрильи, его летчикам, ныне предстоит сидеть во главе праздничного стола, как в былые времена на Ромерии, когда случались удачи. И прислуживать им будет Ильсор. Такой подарок обещал Баанну. Монсо собрался заказывать праздничное меню, даже развернул машину в направлении к лагерю. Но тут его рация заговорила на все голоса. Это пилоты, заметив своего руководителя в облаках, наперебой звали его к себе. «Эти камни как магниты!» — жаловались они. Приглядевшись, Монсо оторопел. Происходило что-то невообразимое. Одни вертолеты прыгали через камни, другие, как угорелые, носились по кругу. Временами, словно устав, некоторые машины вели себя нормально, то есть висели, как воздушные шарики, над камнями. Зато минвиты, их пассажиры, были как циркачи. Сначала их подбрасывало повыше, чуть ли не на крышу вертолета. Потом прыжком они возвращались в кабину. Оттуда их снова вытягивало. И опять то же самое. Все повторялось, пока они не выбивались из сил. Часть вертолетов висела пустыми. Инженер на пару с пилотом одновременно, точно акробаты, кувыркались с трапа.